Всюду шла открытая торговля, купля-распродажа. Еще на дальних подступах к ЦК стайками скворцов порхали цыганята и предлагали роскошнейший товар — жвачку, спички, сигареты. Скворчата учились летать. Переулки чуть ближе к ЦК пестрели разливанным морем цветастых платков и юбок. Среди них воровато промышляли торговки и торговцы совсем не цыганского вида и обличья. Может, сам дух этой земли был таков — купить-продать? Если судить по тому, что здесь текла речка, и по старинному названию речки, здесь некогда и был центр города. Лазарь и его команда миновали речку Жидянку, въехали в застой деревянных домов, вполне приличных, хотя и запущенных, с печатью их долгого века на земле и временностью обитания в них человека. Проехали метров 100 по утопающей в пыли улице и остановились. У ворот, как ожидали, стояли цыган Карл и цыганка Клара. Лазарь Каганович хорошо знал их обоих. Клара у Карла украла кларнет, Карл у Клары украл кораллы. Люди были серьезные и крутые, не то что всякая шушера на подступах к ЦК. Не сам ли Карл и возглавлял его? Карл Маркс, как его называли. И был он очень похож на Карла Маркса. Копия в цыганском исполнении, с золотым кольцом в ноздре. Ни мелкой, никакой другой торговлей он не занимался, не пачкался. Он выслушивал клиента и бросал взгляд на Клару. Одна только Клара понимала этот его взгляд. Она называла адрес и имя, куда и к кому обратиться, а сам Карл любил поговорить о погоде. Это был не цыган, а синоптик. Он достоверно знал, какая сейчас погода в Мадриде и Вашингтоне, а также где какой радиационный уровень. И сейчас, когда Клара спросила уже, сколько и чего им надо, осведомилась, известна ли им цена, бутылка водки 15, чернила фугас 7, и назвала адреса, Карл повел разговор о трудной нынешней весне. Но, к счастью, в полном объеме он не состоялся. Начиная излагать свои мысли, Карл обычно закуривал. Но только он душисто затянулся каким-то заморским табаком, как вмешался грузин, плотоядно вдохнувший цыганский дым. «Желаю», — сказал он, ткнув пальцем едва ли не в рот Карлу. «Чего?» — отшатнулся тот, не поняв. «Желаю еще сигарет, пачку». «Какие изволите курить?» — молодой человек любезно тряхнул гривой черной с проседью цыганский лев. «А лучшие?» — растерялся грузин. «Самые лучшие?» «Приму Астру или герцоговину Флор?» «Ну чего, чего?» — сказал грузин. «Чуть что так сразу приму Астру. У меня их как грязи. Герцоговину Флор давай». И сделал широкий и решительный жест рукой. «Неплохой вкус», — одобрил Карл. «Сам Иосиф Виссарионович курил». «Знаю, потому беру. Все свободное от работы время курю только герцоговину Флор. И эти, каких, что ты только доставал, с верблюдом. Мне этих тоже, каких пачку. На эти, как их, у тебя, дорогой, денег не хватит. Это Кэмэл, сигарета американского президента». Карл был все же глазастый, угадал грузина. «Блок!» — небрежно махнул рукой Гога. Карл посмотрел на Клару. Она склонила голову и сделала какой-то невидимый жест. Как из-под земли возле калитки вырос цыганенок. 200 рублей, — сказала Клара, — сейчас доставят». «Это что, целый ящик?» — удивился грузин. «Зачем ящик? Блок, как просил. Что, дороговато, отказываешься?» Цыганский барон, вождь мирового пролетариата, похоже, испытывал грузина. «Беру», — небрежно, но твердо сказал грузин, повернулся и с отчаянием и мольбой посмотрел на Кагановича. Лазарь отрицательно закрутил головой.